Проблема эмиграции. После нескольких лет бессмысленной волокиты уехал за границу двурушник. Насовсем. «Не понимаю, почему ты этому придаешь такое значение?» — говорит почвоед. «Это же единичный случай. И что ты ни говори, это предательство по отношению к своему народу. Бросить свой народ в беде». «Дело не в количестве», — говорит учитель. «Проблема эмиграции есть лакмусовая бумажка нашего общества. Дело в том, как мы на нее реагируем. А реагируем мы омерзительно. Человек 20 века имеет право выбирать себе место жительства по своим желаниям и возможностям. Ничего преступного и аморального в этом нет. Преступно и аморально препятствовать этому. Возьми нашу внутреннюю жизнь. Сколько народу с окраин бежит поближе к центру и в центр? А это тоже эмиграция по отношению к тем районам, откуда бегут. Мы же с этим смирились как с нормой. И о какой беде ты говоришь? Странно это слышать от государственного деятеля. А если уж ты так печешься о народном благе, так оно немыслимо без соблюдения элементарных прав человека, в том числе право выбирать место жительства. Это пустые абстракции, говорит почвоед. Я знаю, к чему на практике приведет реализация таких лозунгов. Утечка мозгов и творческих потенций. Мозги двурушника тут никому не нужны, говорит учитель. Его от всего отстранили и изолировали, независимо от этой злополучной книги и еще до нее. Кстати, в книге ничего антиебанского нет. Скорее наоборот. «На эту тему мы с тобой вряд ли договоримся», — сказал почвоед. «Это принципиально». «Любопытно, любопытно», — думал учитель. «Начинают работать глубинные основы мировоззрения». Было время, когда они отошли на задний план и казались пустяковыми. А размежевание происходит, и это несомненный факт, не по проблемам, которые еще недавно выглядели очень острыми и политичными, а по малоприметным проблемам, на которые раньше вообще не обращали внимания. Проблема эмиграции выросла в социальную проблему лишь в последние 2-3 года и превратилась фактически проблему приятия или неприятия самих основ нашей жизни. Что бы там ни говорили желающие удрать, они бегут от изма как такового. Это факт. И это чувствуют наши вожди. Размежевание происходит не по массовым проблемам, а по индикаторным, касающимся очень немногих личностей, но зато глубоко. «Ах, ладно», — сказал учитель, — «черт с ними, с эмигрантами. Мы же не эмигранты. Мы никуда не сбежим. Будем работать на благо ебанского народа. Не кинем его в беде. Только как он отнесется к этому нашему намерению? Боюсь, что хуже, чем к двурушнику». «Ну, пусть», — сказал почвоед. «Отступать все равно поздно. Вот смотри», —